Гуру. Мысль пролагает канал к тому, к чему устремляется сердце. Сердце и мысль кооперируются. Следствия мысли уходят так далеко, что не исчерпываются циклом одного воплощения. И семена вновь рассеиваемых мыслей дадут свои далекие всходы. Этим путем при сознательном их посеве определяется и творится будущее. Каждый может стать его сознательным творцом, ибо будущее творится мыслью.